Да, я паук, и что с того? Арка 1, глава 50. Девочка-волшебница, паук-чан. Автоматическое восстановление хитов. Постепенно восстанавливает хиты, даже раны, которые нельзя вылечить, со временем вылечиваются. Ядовитые клыки, атака ядом с помощью клыков. Синтезирование яда, потребляет ману, чтобы очистить и создать яд. Яд создается в зависимости от уровня, первый уровень – слабый яд. Паучья нить – специализированная способность паукообразных монстров. Возможно создать настраиваемую нить. Возможно настраивать эластичность, устойчивость, внешний вид, прочность, размер. Контроль паутины. Можно управлять паутиной. Бросок. Увеличивает силу и точность при броске. Концентрация. Способность концентрации возрастает. Точность. Увеличивает точность, попадая в любой ситуации. Оценка. Получение информации о чем-либо. Обнаружение. Способность, комбинирующая все типы чувств, такие как чувство магии, чувство магических формул, чувство присутствия, чувство опасности, чувство движения, чувство темпа, чувство реакции и чувство пространства. Незаметность. Скрывает присутствие. Ночное зрение. Зрение работает, даже если нет света. Расширение дальности видения. Спектр зрения увеличен. Сопротивляемость яду. Защитная способность против яда. Сопротивляемость параличу. Защитная способность против паралича. Сопротивляемость окаменению. Защитная способность против окаменения. Сопротивляемость кислоте. Защитная способность против кислоты. Сопротивляемость разложению. Защитная способность против смерти и разрушения. Сопротивляемость страху. Сложнее почувствовать страх. Обнаружение боли. Ограничения, накладываемые на тело и ум болью, обнулены. Облегчение боли. Боль уменьшается, при этом сигнал опасности остается. Я оценила оставшиеся способности. Хотя результат был близким к ожиданиям, было несколько сюрпризов. В первую очередь стало понятно, что означает расширение дальности видения. Если по-простому, я могу видеть в инфракрасном или ультрафиолетовых лучах. Но я не вижу ничего такого в данный момент. Наверное, потому что это первый уровень. Или потому что в подземелье нет инфракрасных или ультрафиолетовых лучей. Ладно, не стоит об этом беспокоиться. Даже если я не могу этого видеть, то это не имеет большого значения. И я поняла кое-что по поводу сопротивлений. Неприятный факт стал ясен. Хоть большинство сопротивляемости соответствует своему названию, есть одно, которое выделяется и не очень-то подходит к названию. Разложение. Смерть и разрушение. Это пугает. Я была уверена, что это сопротивляемость, позволяющая есть протухшую пищу, но похоже, это не так. Эта сопротивляемость поднялась, когда я съела улитка-жука. Так значит, у этого парня внутри есть смерть и разрушение? Тогда понятно, отчего у него такой отвратный вкус. Мне точно нужно будет есть улитка-жуков, только в крайний случай. И следующее – это обнаружение. Оно более эффективно, чем я думала. Что насчет всех этих способностей с чувствительностью? Как ни посмотри, но можно получать такую высокоуровневую способность всего за 100 очков. В смысле, может, я могу активировать их по частям? Или это невозможно? Я много раз пыталась, но кажется, я могу активировать их только одновременно. Единственное, что могу поменять, это только включить или выключить. Никаких индивидуальных активаций. Чтобы включить чувство присутствия и чувство опасности, поскольку мне нужно включать все, то я не понимаю, какое ощущение дает какую информацию. В смысле, что моя маленькая голова не способна обработать такой объем сведений. Это не закончится просто головной болью. Или уровень вырастет снова, даже если я просто чуть-чуть попробую. Количество ненужной информации увеличивается еще больше, заставляя меня потеряться в ней. Она бесполезна, если у меня не будет способности, которая может улучшить мой мозг. Хотя оно очень хорошо, поскольку эффективно, но оно бесполезно, поскольку очень уж эффективно. Разбрасывать жемчуг перед свиньями, или скорее обнаружение перед пауками. Ну и последнее. В зависимости от результатов оценки, мое будущее может серьезно поменяться. Это оценка трех видов магии. До сего момента я не знала, как их использовать, поэтому у меня не было другого выбора, кроме как оставить их в покое. Эти способности были бы полезны, если бы их можно было хотя бы как-то использовать. И если я уж смогу их использовать, то смогу называться магом. Так. Уважаемая оценка, пожалуйста. Магия ереси. Магия, влияющая напрямую на душу. Может быть использована по-разному, в зависимости от уровня. Первый уровень – беспокойство. Второй уровень – фантомные боли. Теневая магия – низкоуровневая темная магия, которая может манипулировать тенью. Может быть использована по-разному, в зависимости от уровня. Первый уровень – темная тень. Магия яда. Магия, управляющая ядом, может быть использована по-разному, в зависимости от уровня. Первый уровень – ядовитое касание. Не поняла. Нет, это, конечно, большой прогресс по сравнению с тем временем, когда я не знала вообще ничего. Но я все равно не понимаю, как ее использовать. Магия ереси? Это просто что-то из ментальной магии? Тени яд? Они... как они выглядят по названию. Ну и, естественно, заклятие, которое можно использовать первого уровня. Но где же описание? И как ее использовать? Может, как и с оценкой, надо просто сильно пожелать? Так. Тогда беспокойство. Ничего не происходит. Нет. Возможно, проблема в том, что нет врагов. Попробуем что-нибудь другое. Темная тень. Ничего. Ладно. Ядовитое касание. И снова ничего. Моя мана тоже не уменьшилась. Это не просто промах. Магия даже не активировалась. Блин. Нет, у меня, конечно, не было больших ожиданий, но все равно неприятно. Нет, подождите. Если я оценю саму магию с помощью оценка, может быть, будет какая-то подсказка? Магия. То, что создает действие после того, как магическая энергия направлена в способность. Бесполезно. Кажется, я все еще не могу воспользоваться магией. Кажется, время, когда я смогу себя назвать девочкой-волшебницей Паук-чан, еще далеко. Проклятие.